Жаль, если она попала в эту передрягу. Как бы нам ни пришлось жалеть самих себя, дружище, — ответил Фостер. Терапевтическое отделение располагалось в приземистом, специально спроектированном здании. Крутая крыша и ярко-красные оконные переплеты делали его похожим скорее на детский сад, чем на медицинское учреждение. Инспектор Рикмен предъявил удостоверение в регистратуре, в восьмиугольном сооружении с коммутатором и регистрационными журналами, возвышающимся в центре здания. Женщина указала ему налево, где толпилась очередь из людей различных национальностей. Очевидно, все они ждали приема у доктора Чендлер. Он дождался, пока откроется дверь, и вошел как раз тогда, когда Грейс собралась пригласить следующего пациента. Выражение профессионального радушия на ее лице слегка поблекло, когда она заметила его. «У меня прием, Джефф», — сказала она тихо. «Ну да, я вижу». Она была очень бледна, кожа казалась молочно-белой на фоне желтой меди волос. Ярко-красная туника лишь подчеркивала бледность лица, а светло-голубые глаза Грейс светились каким-то неестественным блеском. Рикмен узнал этот потрясенный взгляд человека, столкнувшегося с насильственной смертью. Он подумал, что сейчас она выставит его вон. Но она отступила в сторону и пропустила его в кабинет. Внутреннее убранство комнаты несло на себе безошибочный отпечаток личности Грейс. На стене висел забавный ростомер для детей, изображающий Джека и бобовый стебель. В рисунке Рикмен узнал акварель самой Грейс. Пробковое покрытие позади ее стола было увешано сотнями фотографий. Дети, взрослые, семейные группы, дни рождения, крестины, пикники. Сидевшая на стуле сбоку стола смуглая стройная женщина изучающе смотрела на него. У нее было удлиненное лицо и темные настороженные глаза. Темные, почти черные волосы были зачесаны назад и собраны в конский хвост. «Прошу прощения», — сказал он, — «я не знал, что у вас пациент». «Это Наталья Сремач», — представила Грейс, — «мой переводчик». Наталья поднялась одним плавным движением. Она была высокая, длинноногая и худая. Здороваясь, она лишь коснулась его руки, ее ладонь была влажной. «Грейс много рассказывала о вас», — сказал он. «Вам, вероятно, нужно остаться наедине?» Голос у нее оказался низковатый, глубокий. Она говорила с сильным среднеевропейским акцентом. Грейс улыбнулась ей. «Полиция проявляет бдительность». Наталья улыбнулась в ответ. У нее был широкий полногубый рот, но улыбка почему-то вышла кривоватая, будто неискренняя. Девушка смутилась. «Я хочу курить», — торопливо произнесла она. «Побуду на воздухе». Она тихо закрыла за собой дверь, а Грейс скрестила руки на груди. «Ты ее напугал». «Что я такого сказал?» Он развел руки жестом оскорбленной невинности. «Не в словах дело. Она твоя подруга. Сколько вы уже знакомы, а? Лет 6, 7? 7. А я до сих пор ее не видел. Она застенчива. А я любопытен. Ты смотрел на нее оценивающе, даже с подозрением». Рикмен шумно вздохнул. «Что я могу тебе на это сказать, Якоб?» «Во-первых, и в последних». Он заметил шутливый огонек в ее глазах и решил, что можно безболезненно вернуться к цели своего визита. «Я переживал за тебя». Грейс неожиданно перешла в наступление. «Ты врываешься сюда, прерываешь мой прием, пугаешь мою переводчицу своим сходством с копом, да?» «И на кого это, интересно, похоже, копы?» Тень улыбки пробежала по ее губам. «На тебя», — сказала она. «Помнится, раньше ты говорила, что я похож на боксера», — парировал Рикмен. «На боксера, проигравшего матч». Сейчас она уже действительно шутила. «Чересчур много ран для удачливого дручуна». Кончиками пальцев она провела по шраму на его подбородке, дотронулась до рассеченной брови.